Глава 7. Женщина с зеленой кожей скользнула ко мне. «Примите наши извинения, мистер Гарретт. Нам требовалось увидеть вас как можно скорее. Поэтому Дайгеду, Родриго и Ринго», — она поочередно ткнула пальцем в каждого из уродов — «пришлось действовать быстро. К тому же они не приучены к вежливости». «Это уж точно». Я оглядел погреб, высматривая своего попугая. Его нигде не было видно. Может, ему хватило ума удрать? А может, мне на самом деле повезло, и птички свернули шею? Лишняя пара рук женщины куда-то исчезла. Ее волосы сделались обыкновенными, кожа приобрела здоровый цвет, зубы утратили остроту, а вырез платья опустился до талии. Похоже, я угодил в логово оборотней. Великаны тоже слегка изменились. Несколько уменьшились в росте. Уроды стали чуть менее отвратительными, у крылатого типа появились уши. Внешность самой соблазнительной из девиц также претерпела преображение. Впрочем, она мне нравилась и до того. Из брюнетки она превратилась в блондинку и захихикала. Черт побери, для чего ей понадобилось изображать из себя дурочку? Вскоре все они приобрели нормальный вид. Разумеется, по танферским меркам. А в Танфере нормальность — понятие весьма растяжимое. Теперь мои тюремщики вполне могли бы показаться на улице, вот если бы еще их тела не становились прозрачными на свету. Может, пока я был без сознания, меня накормили ведьмиными грибами? «Так гораздо лучше», — заметил я. Женщина приблизилась ко мне вплотную. Я бросил взгляд на ее волосы, в которых кишели блохи и вши. Она одарила меня призывной улыбкой и облизнула губы раздвоенным язычком. «У тебя приятные мысли. Я опольщена. Но не вздумай прикасаться ко мне». Она указала на блондинку, которая смотрела на меня так, словно готова была проглотить вместе с одеждой. В иных обстоятельствах я бы не приминул воспользоваться столь явной симпатией. «У вас тут есть стулья?» Я решил не разубеждать женщину-змею, не открывать ей своих истинных чувств. Меня вдруг повело в сторону, ну и пакостное ощущение. Я чувствовал себя крысюком, накурившимся травки. «Извини, мы действовали в спешке, поэтому не успели как следует подготовиться к приему гостей». Я осторожно опустился на пол. Жестко. Зато падать будет не больно. «Может, кто-нибудь соблаговолит меня просветить? Кто вы такие? Что вам нужно? Поторопитесь, не то я опять отключусь». Голова раскалывалась. «Мы — последние из Годоротов. Сражаемся с шаирами. Не по своей воле, просто так сложилось». «И взошло солнце мудрости», — пробормотал я. «Или не взошло. Боюсь, правильно второе». «Выжить могут только одни. Мы находимся в погребе последнего из наших смертных приверженцев и останемся здесь, пока не определится исход битвы. В своих молитвах наш приверженец предложил нам обратиться за помощью к тебе. Он утверждал, что по характеру ты как нельзя лучше подходишь для наших целей». «Цели целями, а деньги вперед». Женщина нахмурилась. Мое замечание сбило ее с толку. «Мы уже и сами думали о том, чтобы призвать на помощь неверующего. А спешить приходилось потому, что шаиры узнали о тебе и устроили западню». «Что-то я ничегошеньки не понимаю. Кто вы такие, черт возьми? И что вам нужно?» Блондинка захихикала. «Естественно, Гарретт парень хоть куда. Изъясняется, как великий мудрец. Впрочем, главарю шайки мои слова вовсе не показались смешными. С его чела сорвалась молния. Самое настоящее. Он вновь слегка подрос. Меня вдруг осенило, что у таких, как он, терпение обычно в обрез». «Ты никогда не слышал о Годоротах?» «Кажется, нет. И об остальных тоже». «Мы выбрали тебя отчасти из-за твоего невежества. Правда, по тону женщины можно было догадаться, что она не очень-то верит в мое невежество». Под сводами погреба прогремел гром. Женщина метнула на главаря выразительный взгляд, в котором сквозило отвращение, и представилась. «Меня зовут Магадар. Мы все принадлежим Годоротам. верховным божеством Харов, одного из первобытных племен, когда-то населявших этот край. По вашим представлениям, они были сущими дикарями. Занимались земледелием и скотоводством, но не слишком удачно, поэтому добывали средства к пропитанию не только работой, но и набегами на соседей. Их следов почти не сохранилось, однако в жилах ваших правителей течет кровь Харов. Короче, древняя культура погибла, а боги этой культуры на грани гибели. Любопытно. Наших правителей тоже отличает неумение заниматься сельским хозяйством и склонность к вооруженному грабежу. Шаирам же поклонялись быкоездники гриты. Они появились здесь во время гритского нашествия. Гриты во многом напоминали харов и продержались недолго. Они были первой волной в эпоху великого переселения народов. Каждое десятилетие являлись новые завоеватели, оставлявшие после себя семена своей культуры. От быкоездников не осталось вообще ничего. Но их боги, шаиры, оказались жизнеспособными. А ныне обстоятельства сложились так, что мы должны сражаться с шаирами за место на улице богов. Улица богов. Так горожане называли проспект, пересекавший из конца в конец ту часть города, которую циничные и необразованные личности именовали кварталом грез. Там стояли храмы тысячи одного танферского божества. Осколок прошлого, наследие времен, когда императоры правили единолично и крайне подозрительно относились к светским амбициям священников и жрецов, чтобы без помех наблюдать за служителями культа, а при случае и расправиться с ними, не прилагая к тому особых усилий, все храмы и были выстроены в одном квартале. Я огляделся. «Говорите, боги?» «Ну да, разумеется». «Тебе известно, как обстоят дела на улице богов? Все решают деньги. Если у тебя достаточно приверженцев, ты перемещаешься на запад, в храмы и соборы, расположенные ближе к холму. А если теряешь свой пай, движешься в обратном направлении, к реке. Три десятилетия мы держались за последнюю часовню у реки, цеплялись за нее ногтями и зубами, а храм шаиров стоял чуть наискось на одно здание западнее. Нас разделяла кумирня башка по имени Скапс. В прошлом месяце приверженцев у Скапса прибавилось, а беженцы из Кантарда привели в Танфер нового бога, Антитибета, у которого поклонников, как выяснилось, в избытке. Он занял храм, отстоящий от реки на треть расстояния до холма. В результате начались передвижки, и теперь либо мы, либо шаиры должны покинуть улицу богов. Наконец-то хоть что-то прояснилось. Конечно, я знал, каким образом священники и жрецы обстряпывают делишки в квартале грез. Правда, не представлял, зачем, но это не столь важно. Дальше всего от реки находились Четтерийский собор и оплот ортодоксов. Эти культы одновременно враждовали и поддерживали друг друга, всяческими шизофреническими уловками завлекая под свою сень как можно большее число верующих. Их служители обладали и богатством, и могуществом. А у самой реки теснились храмы и часовни богов, вроде тех, с которыми мне привелось столкнуться, известных разве что горсточкам приверженцев. Честно говоря, береговые храмы сильно смахивали на чудом уцелевшие во время наводнения развалюхи. Мне показалось, я разобрался в ситуации. Отсюда вовсе не следовало, будто я поверил, что и впрямь имеет дело с взаправдочными богами и богинями. Впрочем, утверждать, что не поверил, я бы тоже не рискнул. Сами знаете, когда речь заходит о богах, достоверных фактов раз-два и обчелся. Зачастую эти факты выдумывают священники, которые живут приношениями одураченных прихожан. Но ведь мы в Танфере, чудесном городе, где может произойти что угодно. «Ты скептик», — заметила Магадар. Сейчас она выглядела чертовски привлекательно. Я утвердительно кивнул. Предпочитаю не скрывать своих убеждений или отсутствие оных. Из ноздрей главаря вырвались струйки дыма. Он вырос футов до 18. Пожалуй, если разозлиться еще сильнее, того и гляди прошибет головой потолок. «О твоем образе мысли мы поговорим в другой раз. Главное, чтобы ты понял. Мы, гадароты, оказались в отчаянном положении. Либо нам, либо шаирам придется покинуть улицу богов». Для нас это означает полное исчезновение. Улица обладает собственной силой, манной, которая поддерживает в божествах жизнь. Покинув улицу, мы сначала превратимся в призраков, а затем исчезнем окончательно. Неужели? Про остальных говорить не буду, а три урода выглядели такими же эфемерными, как гранитная стена. Если нас вынудят покинуть улицу богов, повторила Магадар на случай, если я не услышал, мы погибли, нам уже не воскреснуть. Не так уж часто меня обвиняют в том, что я раскрываю варежку, не подумав. На сей раз я тоже выдержал паузу, прежде чем спросить. Что случается с богами, которых перестают почитать? У вас есть свое начальство, перед которым вы должны оправдываться, и все такое прочее? Бум! Вокруг головы главаря возник целый венок из молний. Гигант вырос настолько, что уже не умещался в погребе даже сидя. Он согнулся в три погибели и глядел на меня так, словно собирался испепелить на месте. Мне почему-то показалось, что, несмотря на главенствующее положение, он не слишком умен. Шикарная мысль. И в потустороннем мире, оказывается, наверх далеко не всегда взбираются самые достойные. Я давно подозревал, что многие божества отличаются недостатком сообразительности. В большинстве мифов рассказывается об их неуважительном отношении друг к другу, о кровосмесительных связях, адюльтерах, звериной жестокости и тому подобном. А вот об уме, как правило, не говорится ни слова. Некоторые постепенно истаивают, другие становятся смертными и умирают, как люди. Мне почудилось, будто в словах Магадар проскользнула неуверенность. Главарь зажмурился и выдохнул изо рта пламя. У его жены выдержки было побольше. Она уменьшилась футов до 6 и вновь стала привлекательной женщиной, этакой добродушной матерью семейства. Мне не составило труда вообразить, как она скачет по небу в ветреную ночь в рогатом шлеме, разгоняя стервятников и собирая павших на поле брани героев. Однако смотрела она на меня так, будто представляла, как я болтаюсь во время скачки у нее поперек седла. Голова болела по-прежнему. К горлу постоянно подкатывала тошнота. Отчаянно хотелось спать. Тут неудобно разговаривать. Я чувствовал себя сбитым с толку и запутавшимся. Может, посидим где-нибудь вдвоем? А то лично меня постоянно отвлекают. Гарет, черт возьми, последи за своим языком, не то тебе не сдобровать. Кто знает, что может взбрести в голову гиганту или трем уродам. Во что ж ты такое вляпался, парень? Главарь сплюнул, точь-в-точь, как деревенские ребята, которые не курят табак, а жуют. Огненный шар расплавил камень в нескольких ярдах от моей руки. «Просто потрясающе!»